Я призвал Гуань Дао и шагнул к приоткрытым воротам. Пламя факелов заколыхалось, хотя ветра не было. Под дрожащие тени на каменных стенах, я подошел к воротам и прошел между дверями, что были приоткрыты наружу. Впереди был все тот же коридор, освещаемый многочисленными факелами. «Ну-с, приступим», — произнес я вслух и быстро зашагал по длинному петляющему коридору. Кристина сидела на диване в своей квартире, где было решено сделать остановку перед рывком до столицы. Напротив брюнетки в кресле расположилась Кристина. Оставшись без Алекса, девушки вели себя, как старые подружки. Только изредка проскакивало ехидство и саркастические нотки в разговорах. Но это было уже по-дружески. «Ну как, свыклась с мыслью, что скоро станешь высшей аристократкой?» Чуть не лежала в кресле Кристина, с положенной на пуфике ногой, что была в лангете. Кристина пожала плечами. «Не знаю, я не думала, как-то об этом. Мне главное, что я с Алексом, а он со мной, ну и с тобой. А ты думала, что Алексу, как высшему аристократу?» Приподняла больную ногу блондинка и подсунула под нее подушку. «Разрешается иметь до 6 жен. На что это ты намекаешь?» Привстала Кристина и села повыше на диване. «Я не намекаю, а говорю. Готова ли ты к этому?» Чуть сморщилась от боли в ноге Елизавета. Дорога до города сыграла свою роль, и нога болела, вот уже, как пару часов. «А почему я должна быть к этому готова? А ты?» Уже с ногами залезла на диван брюнетка. «Я, наверное, даже не знаю. Но тебя же я приняла, так что, наверное, готова. Только если она будет любить Алекса, как мы с тобой. Хотя вскоре это может стать не прихотью, а необходимостью». Кристина непонимающе чуть свела брови, смотря на свою подругу. «Почему? Ты о чем?» Елизавета взяла бокал, в котором было налито вино, и сделала глоток. В отличие от Кристины, которая уже выпила свой единственный бокал вина, Елизавете можно было выпить хоть бутылку. Она же не за рулем. «А ты разве не понимаешь, что происходит?» Лиза посмотрела через бокал на брюнетку. «А что происходит?» Все еще не понимала Кристина, к чему клонит Елизавета. «Алексу дали большие привилегии в городке. Бабы, наверное, так и будут виться». Елизавета только криво улыбнулась. В отличие от подруги, она осознавала суть происходящих событий. Происходит то, что Алексу отдают в управление город. «Не в прямом смысле», — поправилась Елизавета, видя, как округлились глаза Кристины. «Малый царский круг сначала посмотрит, справится ли Алекс с поставленными задачами. Ему вернули титул. Создают подконтрольный только столице отдел ЦСБ, где, кстати, только мы втроем. Думаю, аристократы также не сами решили ввести Алекса в промышленную сферу. Их надоумили. Для чего?» Потянулась Кристина к бутылке с вином. «Позднее поедем завтра», — ответила на свое действие брюнетка, видя, как непонимающе посмотрела на нее подруга. «Как я думаю, чтобы влить начальные инвестиции в возрожденный род? Без денег род не возродить. А если на Алекса, как я думаю, в дальнейшем возложена миссия управленца городом, что решили попробовать развить в промышленный центр, да и главы филиала ЦСБ. Род Тумановых должен быть очень силен и влиятелен во всех сферах. Поэтому я и говорю, что это будет необходимостью, а не прихотью Алекса. Думаю, это понимают и аристократы города, а значит, надо быть осторожными. Не все жены могут действовать во благо рода мужа. Кстати, промочила горло Екатерина. Рядом с тобой и Алексом крутилась белая блондинка. Кристина налила целый бокал и от услышанного осушила содержимое наполовину. Может, ее вымотала практически 12-часовая дорога или целый день без еды. Но после такого глотка Крис начала пьянеть. «Аня, я ее после бункера не видела. Она куда-то пропала. Хотя это она мне намекнула про то, что вы с Алексом делали за потусторонней дверью». Елизавета, которая выпила больше подруги на два бокала, не сопротивляясь алкоголю, тоже слегка опьянела. Она подкатывала к Алексу. Слегка прищурилась блондинка. «ПФФ», — закатила Кристина глаза. Она ему в любви призналась. «Может, поедем завтра вечером или послезавтра утром? У меня еще бутылочки есть, и не только вина». Словно искусительница улыбнулась Крис, взболтнув в бокале остатки вина. «День роли не сыграет. Давай», — кивнула головой Елизавета, растекаясь в кресле. Кристина на жест подруги допила содержимое бокала и, встав с дивана, пошла на кухню. Вечер девушек продолжился. Через час, когда Кристина и Елизавета уже знатно захмелели у брюнетки, зазвонил телефон. «Да», — уже заплетающимся языком произнесла Крис, поставив на громкую связь. Ей в данную минуту нужно было открыть новую бутылку. В динамике раздался голос Анны. «Привет, надеюсь, не разбудила. Хотела просто поздравить тебя. Я узнала, что вы теперь с Алексом встречаетесь. Так что поздравляю». Голос пепельной блондинки на последних словах предательски задрожал. «Спасибо. А что с голосом? И куда ты пропала? Я думала, ты навестишь нас в больнице». Откупорила бутылку брюнетка и встала с дивана, намереваясь наполнить бокал Елизаветы. Или поняла, что ничего не светит. А сколько поначалу было уверенности. В голосе Крис звучало легкое триумфальное злорадство. В это же время Елизавета, взглядом указав на телефон, одними губами произнесла: «Это она», — Кристина, улыбаясь, кивнула подруге. «А что с голосом? От досады проигрыша дрожит», — влезла в разговор захмелевшая Лиза. «Расстроилась, что Алекс начал встречаться с Кристиной. И ты за бортом, Ань, не обращай внимания. Это Лиза, моя подруга». Пошла Кристина обратно к дивану пьяной походкой. «Я тоже его девушка», — вдогонку ответила Елизавета, и чуть подумав, добавила: «Невеста вообще-то уже. Короче, тебе ничего не светит. Мне не страшна конкуренция». Из динамика ударили слова с неким эмоциональным надрывом. «Я тоже могла бы быть с Алексом, но сама решила не быть с ним рядом ради него самого. Понятно вам?» В динамике послышался с каждой секундой усиливающийся женский плач. Кристина и Елизавета удивленно переглянулись, хлопая ресницами. «Что? О чем ты говоришь? В смысле ради Алекса? Что случилось?» Кристина нависла над телефоном, лежащим на журнальном столике. «Какая вам разница? Ладно, не буду вас отвлекать, передайте Алексу привет от меня. Пока». Через плач вместе, дрожащим голосом ответила Анна. «Какое пока?» — взяла в руку телефон Кристина. «А ну рассказывай старшему по званию, что случилось?» — чуть в приказном тоне прикрикнула Кристина. «Мне нельзя видеться с Алексом», — навзрыд заплакала Анна, больше не способная сдерживать эмоции. «Я через месяц выхожу замуж». Кристина чуть не выронила телефон. «Замуж?» — Крис несколько раз моргнула. «Это как? Почему? Ты из-за этого не приходила?» «Кристин», — громко слышалось шмыганье носом и девичий плач. «Мой отец хотел, чтобы я любыми путями стала женой Алекса», — рыдала пепельная блондинка. «А когда я ей стану, то убедила бы Алекса передать в управление выданные ему активы отцу, пока якобы тот учится или за неимением времени и опыта. Я отказалась, и мне сказали либо вон из дома, либо меня женит на одном из возможных в будущем партнеров отца. Я хотела уйти, Кристин. Меня не отпустили». Все громче рыдала девушка в трубку. «Мне учебу отозвали и замуж выдают». Елизавета поперхнулась вином, а Кристина выронила телефон из руки. «Вот и началось», — откашливаясь, хрипела Елизавета. «А не...» — пьяным офигевшим голосом протянула Кристина. «Я у тебя хочу кое-что спросить. Ответ ты мне уже дала, но я все равно спрошу», — посмотрела Крис на Лизу. Елизавета сразу поняла, что именно хочет спросить брюнетка, начинающая потихоньку закипать. Блондина на взгляд подруги только слегка скривилась в вымученной улыбке и махнула рукой в знак согласия. «Ты любишь Алекса или...» Договорить брюнетка не успела. Анна сразу же ответила, не дослушав, еще больше зарыдав: «Да, от меня к стене с рассеченной грудью отлетел сатир. Тело монстра вновь стало прозрачным и растаяло в воздухе. Впереди по коридору через деревянные ворота выплыло еще три призрака. Очередной сатир в компании волосатого варвара с секирой и невысокого беса святыми рогами, завидев меня, стали принимать физическую форму. Стоило монстрам воплотиться, как я обрушил на них свою атаку, подкрепляя ее ударами молний. Бой закончился практически не начавшись. Только варвар попытался меня ударить своим оружием, но грохнулся на землю, как и два других монстра. В этом потустороннем пласте, кого только не было: нимфы и сатиры, древние воины, личи, бесы и многие другие. Они все не обладали физическими телами, слоняясь неприкаянными духами по коридорам. Однако при встрече со мной сразу воплощались в своем физическом облике. Уровни у врагов были так себе, отчего, как таковых боев у меня не было. Только с огромным человекоподобным волком пришлось слегка подраться. Но, как я понял, это был один из стражей преддверия. Взявшись за дверное кольцо, я потянул на себя и, открыв дверь, шагнул внутрь зала. Просторное помещение встретило меня ярким светом факелов. В отличие от всех помещений, в которых я побывал, это было с декором. По стенам на расстоянии пары метров под своды уходили каменные колонны. Пол выстелен серыми каменными плитами. В дальней стене были выбиты гигантские ворота, по которым шла замысловатая вязь узоров и письма. А перед этими самыми воротами стоял босс подземелья. Высокий, Под 2 метра ростом мужчина с совиными чертами лица. Облажен хозяин потустороннего пласта был в средневековые греческие одежды. В руке у босса был посох со свисающим с верхушки фонарем. Валера, как всегда, только услышав мой немой вопрос, ответил незамедлительно. Хозяин потустороннего пласта. Проводник Душхалан. Уровень силы равен магу 26 ступени после утраты силы. Способен наносить физический и магический урон. Способности. Прикосновение собирателя. При физической атаке ошеломляет и дезориентирует цель. Предсмертная тяжесть. При физической атаке накладывает смертельную усталость. Свет проводника. При применении фонаря способен перемещаться всюду, где падает тень. Путы света. При магической атаке свет превращается в путы. При опутывании цели накладывается предсмертная слабость. Предсмертная слабость снижает показатель силы, скорости имана и передает ее Халану. Вспышка фонаря прервала отсчет по боссу потустороннего пласта. Я на секунду зажмурился от ослепительного света, а когда открыл глаза, резко отпрыгнул назад. Сухая, костлявая рука Халана чуть не сомкнулась на моем плече. Мои ноги только коснулись пола, а мне уже пришлось отбивать атаку посохом босса подземелья. Гуань Даа отбила оружие врага и сразу нанесло удар. Вот только рассек я только воздух. Халан исчез, чтобы появиться за моей спиной. Снова атака и снова исчезновение. Халан появился в нескольких метрах от меня, взмахнул посохом, и из фонаря вырвались бледно-желтые световые веревки. Мое оружие завибрировало от силы и в сторону врага, и путь желтого цвета. Через лезвие вырвались искрящиеся молнии. В момент столкновения моих молний и веревок раздался дикий треск, а я швырнул оружие в босса плата. Халан вновь исчез, и Гуань Даа влетела в стену, развиваясь черным туманом. Проводник душ появился слева в 3 метрах от меня. Он опять начал взмахивать посохом, вот только я уже ударял в его сторону оружием по каменным плитам. Каменные пики, разрывая в крошку пол, выстреливали вверх, не оставляя и одного шанса врагу. Несколько копий принизили босса подземелья с разных сторон и под разными углами. Посох выпал из рук Халана, а через секунду на пол к посоху присоединилась и голова босса потустороннего пласта. Тело Хаэла обмякло, будто тряпичное, а в метре от него появился сундук, а рядом и призрачная дверь. Я подошел к сундуку и, откинув крышку, осмотрел содержимое. Божественный предмет эры я узнал сразу. Ожерелье сверкало тьмой и клубилось серой дымкой. Ожерелье было отправлено в хранилище, а остальные 3 бижутерии пошли под слом, делая меня еще сильнее. Как только с этим было покончено, я вошел в призрачную дверь и вновь очутился на каменистой площадке, смотря на болотистую местность с тропическим лесом на горизонте. На зачистку этого потустороннего пласта мной было потрачено где-то около 2 часа. Причиной этому было болото, что не располагало к быстрой ходьбе. Однако, болотистая водянистая местность располагала к моей силе водного магического элемента. Практически не останавливаясь в этой местности, я даже ни разу не призвал Гуань Даа, уничтожая монстров на подходе водными потоками, которые поражали смертельными атаками все на своем пути. Обитателями же этих мест были какие-то аборигены в огромных деревянных масках. Эти максимум 1,5-метровые монстры были как простыми воинами с короткими листообразными мечами, так и магами-шаманами. Правда, понять, что могли первые и последние, я так и не успел. Убивая монстров сразу, стоило им только появиться на виду. Босс же этого этажа оказался живой тотемный столб. Он хоть и был выше по уровню своих приспешников, но не выдержал и 3 ударов молнии, обуглившись в головешку. Все предметы, что появились из сундука босса, я пустил на лом и вышел из потустороннего пласта. Дверь за мной закрылась, а я весь в болотной грязи взял оставленный рюкзак и начал переодеваться. Пока я менял одежду, мое состояние было подобно сварливому деду. Хоть пласты были пройдены мной с легкостью, вымотался я знатно. Наверное, причиной тому была очень быстрый подъем по магическим ступеням. Усталость и раздражение сливались воедино с полученной еще непривычной силой, которая камнем тянула к земле. Хотелось лечь и проспать 10 часов, если не целые сутки. Когда я выбрался из люка, было уже светло. Вроде все быстро прошел, смотрел я на раннее утреннее солнце. Подул теплый ветерок и в мой нос ударил болотный, канализационный запах. Когда я доставал из рюкзака телефон, чтобы посмотреть, сколько сейчас времени. «Твою мать», — произнес я, чуть слышно, видя на экране телефона 90 продушенных вызовов от Кристины и практически столько же от Лизы. В душе сразу взорвалась бомбой тревога, а мое раздражение и усталость взбрыкнули, пробуждая гнев из-за страха за девушек. Но не успел я даже разблокировать смартфон, как он завибрировал безумным сигналом. «Да, что-то случилось», — сразу же ответил я на звонок. «Алекс, Алекс, твою мать, ты что трубки не берешь?» Из динамика послышался мертвецкий пьяный голос Кристины. «Случилось, а ты трубку не берешь». Мое сердце сжали холодные тиски. «Что случилось, что-то с тобой или с Лизой?» — затараторил я, не понимая, что могло такого произойти, что Крис напилась в стельку. «С вами все в порядке?» «Нет, с нами не все в порядке, спаси, ты должен забрать», — пыталась говорить Кристина в трубку, замолкая и теряя мысли и связанность слов. Меня от слов Крис пробил холодный пот, а в руке само собой появилась гуань дао, треща молниями, что бегали по всему оружию. «Это Алекс», — послышался голос Елизаветы. Она тоже была в стельку пьяна. «Алекс, немедленно иди и спаси, ясно, ради всех нас». «Что, да, что случилось?» — прохрипел я пересохшим в одну секунду горлом. «Лиз, не перебивай, я сама все объясню», — заговорила опять Кристина. «Тогда я за Мартини», — послышался голос Елизаветы, — «и позвоню, скажу, что дозвонились, пусть собирается». Я от этих слов вообще впал в ступор, а Кристина начала свой пьяный рассказ. Глава 23. Уже, будучи дома, я снял пропахшую от канализации одежду и зашел в душевую кабину. Тело слегка дрожало от переполняемой меня силы. Открыв кран, по мне ударили струи воды. Стоя под сильным напором, я прикоснулся к слегка болящему уху. Целый час с момента начала разговора, до моего приезда домой и даже после, не прекращалось телефонное общение с Кристиной и Елизаветой. Пьяные девушки изливали мне душу, плакали, злились и даже разговаривали в приказном тоне. Не знаю даже, что было для меня более удивительно и шокирующее. То, что Лиза и Кристина напились в стельку, их рассказ про Анну, или же их ультиматум в сторону Ани. Последнее было для меня вообще полной неожиданностью. И вот сейчас, я стоял под струями воды и пытался все это осознать, все еще чувствуя дикую усталость и раздражение. То, что я узнал про Анну, меня бесило, да и Кристина с Елизаветой знатно накрутили мне нервы за прошедший час. Ее хотели просто в наглую использовать. Но девушка отказалась, и ее теперь ждет незавидная судьба, которую мне надо предотвратить. Я подставил лицо водному потоку, пытаясь хоть как-то успокоить мысли. Девушки хотели и даже требовали от меня забрать Анну к себе и сделать ее своей. Они были непреклонны в своем решении, говоря, что она меня любит и пожертвовала собой ради меня. В голове всплывали и выходили на передний план все воспоминания, что были связаны с этой белокурой девчонкой. После пьяной Кристины и Елизаветы, в чувствах, показанных мне Анной при каждой нашей встрече, теперь сомневаться не приходилось. Но вот, что же я, этого понять я не мог. Аня, как женщина, мне нравилась. Стройная и красивая, озорная, неунывающая девчонка, что так легко говорила о своих чувствах ко мне. Такая девушка не могла не понравиться. Однако одно дело чувство симпатии, а другое дело любовь. Ведь забрав Анну из ее рода, она станет моей невестой. А хочу ли я этого, я не знал. Слишком мало у нас с Анной было проведено времени вместе. Да и я не больно стремился к этому времяпрепровождению. А вот Кристина и Елизавета были непреклонны в своем решении. В ушах до сих пор звучали их плачущие голоса, просящие забрать Аню. Сжав кулаки и зубы, я тихо простонал от внезапно охватившей меня спонтанной злобы. Вода тут же закрутилась вокруг меня спиралью, будто водяной вихрь. Из-за стекла душевой кабины послышался тихий, чуть слышный звуковой сигнал телефона. Вода сразу перестала крутиться спиралью и опала к ногам. Открыв дверцу, не выключая воду, я вышел из душевой кабины. Подойдя к небольшому высокому столику, я взял телефон и ответил на звонок Елизаветы. «В час, значит», — протянул я в трубку на слова своей невесты. «Я успею, не переживай. Да я получил от вас адрес. 15 раз присылали вы мне его. Я тоже тебя люблю и тебя, Кристина». Завершив телефонный разговор, я кинул телефон на столик и устало шагнул обратно к душевой кабине, думая при этом, что мои невесты очень выносливы. Столько пить еще надо уметь. Когда я чистый и чертовски усталый, оделся и хотел было попить кофе перед выходом из дома, ко мне явился доставщик из магазина. Это было неожиданно, и первая мысль была, что он ошибся дверью. Но потом все встало на свои места. Курьер сказал, что заказ оплачен и сделан вальской Кристиной. Приняв несколько пакетов, я закрыл двери, хотел было посмотреть внутрь, как у меня зазвонил телефон. Приняв вызов, я услышал голос Кристины. «Ты переоденься. Я знаю, что заказ доставлен. Мне сообщение пришло. Официальный визит», — донесся Лизин голос. «Глава рода должен выгладиться иголочки, забирая Аньку. Вы все пьете?» — тяжело выдохнул я, начиная шуршать пакетами. «Переживаем», — громко в один голос, чуть не крича, произнесли девушки. Еще один тяжелый вздох, пара слов, и я завершил вызов, понимая, что кофе я попить нормально не успею. После переодевания и покидания квартиры, мне уже на выходе из дома позвонили опять мои неугомонные невесты. Пришлось себя фотографировать, дабы доказать, что я действительно переоделся в то, что они прислали. А прислали они мне брендовую одежду, в которой я выглядел как модель, сошедшая с обложки модного журнала. Серая тонкая кофта, что больше походила на майку. Черный пиджак не классического покроя. Такого же цвета брюки, что больше напоминали джинсы и модельные туфли. Все сидело идеально. И как только в таком состоянии Кристина и Елизавета могли все подобрать и подгадать с размерами, мне было непонятно. Выйдя из элитного дома, где меня на улице уже ждало такси, я поймал на себе взгляды проходящих мимо женщин. Не заостряя на этом внимание, я сел в такси, и у меня опять зазвонил телефон. Не нужно было быть пророком, чтобы понять, это были Кристина и Лиза. Звонок завершился только, когда я вылез из машины перед домом аристократов Ёрщиных. В этот момент я был уже не только физически, но и морально вымотан, и если бы передо мной сейчас появился монстр, я бы обрадовался ему и с удовольствием отвел на нем душу. Перед домом же я подметил несколько дорогих иномарок, в которых сидели водители. Значит, у четы Ёрщиных сейчас гости. Когда я подходил к входной двери, из нее выходил средних лет худой мужчина. Его я уже видел. Он был одним из аристократов, что наведывал меня в больнице. «Алекс Романович», — удивленно окинул меня взглядом мужчина, застыв на крыльце. «Что привело вас сюда? Как ваше здоровье?» «Спасибо, уже лучше», — выдавил я из себя приветливую улыбку, хотя мое расположение духа больше располагало к раздражительности. «А вас?» — встал я перед худым седоватым человеком. «Дела», — буднично ответил аристократ, чье имя я не запомнил. «Правда, к Ёрщину приехали, и мои дела перенеслись. Свадьба дочери важнее», — с легкой досадой в голосе ответил мужчина. «А вы тоже приехали по делам? Думаю, сейчас не выйдет поговорить с главой рода». «Да», — устало выдохнул я, желая как можно быстрее поехать к себе и выспаться. «Выйдет. Я много времени не отниму у главы рода». Поймав удивленный взгляд аристократа, я кивнул ему и шагнул в дверной проем. На мое удивление, седоватый мужчина шагнул следом. Пройдя холл, слыша при этом несколько голосов и ориентируясь по ним, я вошел в просторную гостиную. Стоило мне появиться, как на меня посмотрели все присутствующие в зале. Люди узнали меня, а как иначе? Мое лицо с подачи мэра, как одного из главных спасителей, крутили по центральному каналу города. Я же убрал телефон, на котором секунду назад отправил сообщение Кристине, что я на месте. «Алекс Романович», — шагнул ко мне грузный мужчина в белой рубашке и черных брюках, с образовывающимся вторым подбородком. «Что провело вас в мой дом? Если дела, то не могли бы вы подождать в малой гостиной, пока я завершу здесь все дела?» «Можно сказать и так, только мне незачем ждать», — с каменным усталым лицом ответил я хозяину дома. «У меня к вам нет дел. Я пришел к Анне». Все удивленно уставились на меня, а Ёрщин, несколько раз моргнув, произнес: «А какие у вас могут быть дела с моей дочерью? Она вскоре выходит замуж. Я уже отозвал ее бумаги из отдела ЦВВД. Она больше не дружинница». Мне было видно, что глава семейства начинал злиться. «Так я и не по этому вопросу», — начал отвечать я, все еще сомневаясь в правильности своих действий. «Я по личному вопросу». «А какие личные вопросы могут быть у вас к моей невесте?» — с вызовом в голосе к Ёрщину шагнул среднего роста мужчина под 40 лет с пухлыми губами. В этот момент в дверном проеме зала показалась Анна. Все сразу посмотрели в ее сторону, в том числе и я. Лицо белокурой блондинки было опухшим от слез, глаза красные, а под глазами черные круги. Мой взгляд скользнул по лицу Ани и зацепился за щеку и уголки губ. Край губ был припухшим, и от него не щеку переходило красное пятно. Такое могло быть от сильной пощечины. Через секунду наши с Анной взгляды встретились. Боль и обреченность с маленьким отблеском надежды сейчас застыли в глазах белокурой девушки. Она смотрела на меня, и ее глаза предательски заблестели. Если до этого момента я сомневался, то сейчас мои сомнения разметала полыхнувшая злость. Я отвел взгляд от Ани и посмотрел на аристократа с пухлыми губами. «А Анна согласна быть вашей невестой? Если нет, то мы с ней уходим», — ледяным тоном произнес я. Новая волна шока накрыла зал. «Я не хочу быть его невестой», — всхлипнула Анна, — «и тем более его женой. Я хочу уйти с тобой». Слезы вновь покатились по щекам Ани, и она рванула ко мне, вставая за мою спину. «Что ты опять несешь?» — вскрикнул Ёрщин. «Ты выйдешь замуж за Тимофея Ивановича и точка. Все уже решено. А вы, Алекс Романович, прошу, покиньте мой дом». «Да без проблем», — легко согласился я. «Только с Анной я не позволю. Она моя невеста». Так же, как и глава дома, вышел из себя Тимофей. «Вам что, нужны проблемы с нашими родами? Хотите нанести оскорбление моему роду и роду моего тестя? Вы что хотите с двумя родами? Войны?» — произнес я, словно разрезав воздух оружием. Зал накрыла моя аура, заставив всех слегка попятиться назад. Аура мага появлялась только с 40-й ступени развития, когда приобретался титул боевого мага. «Мой род только вернулся, и я пока в нем один. Может, тогда лучше дуэль? Я готов хоть сейчас». В моей руке появилась гуань да, и я обрушил его конец об пол. Под треск молний паркет был проломлен. Глава дома, как и несостоявшийся зять, отступили назад. «Что вы себе позволяете?» — слегка запинаясь, выдавил из себя Ёрщин. «А вы, к вам у меня есть более веские причины, чтобы бросить вызов на дуэль. Вы же хотели использовать против меня свою дочь и завладеть моими активами в городе». Ёрщин выпучил глаза, смотря на меня, а я, выдернув из пола оружие, направил острие на грудь главы дома, а моя аура сильнее стала давить на людей. «Анна, если захочет, уйдет сейчас мной. Если кто из вас против, то говорите сейчас. Решим все сразу на месте». «Ну», — белокурая блондинка, которая стояла у меня за спиной, взялась за мой пиджак. «Я ухожу с Алексом», — выглянула девушка из-за моего плеча. Все молчали, смотря на меня с оружием в руках. Маг 40-й ступени был для здешних аристократов сродни монстру, с которым никто не рискнул бы связываться даже целым родом. «Раз не согласных нет, мы больше не будем вас отвлекать от ваших дел. Мы уходим, и не вздумайте к нам больше лезть». Оружие в моей руке распалось черным туманом, а я, повернувшись к двери, взял ладошку Ани и шагнул к выходу. «Уйдешь, ты мне больше не дочь. Я лишу тебя всего», — яростно прошипел Ёрщин. «Я отрекусь от тебя и лишу титул аристократки. Посмотрим, будешь ли ты нужна ему без всего». Девушка задрожала, кидая на меня взгляд. Я же повернулся в полоборота на отца Анны. «Вот и отлично. Нам от тебя ничего не надо. Тем более титул среднего звена. Но если вы все же когда-то встретитесь, соблюдайте этикет, как аристократ более низкого положения. Пойдем, Ань». Я сжал покрепче ладошку девушки и шагнул вперед, уводя за собой Анну в полной тишине. Уже на улице, когда мы вышли за забор дома, Анна вжалась в меня и заплакала. «Все хорошо», — провел я ладонью по волосам белокурой девушки. «Поехали домой, нас ждет такси». «Да», — Анна подняла на меня счастливые глаза, полные слез. «Поехали». Уже, будучи в машине, я прикрыл глаза. Усталость была невыносимой. Тело перестраивалось к новой силе боевого мага и требовало отдыха. Анна тихо сидела рядом со мной, уткнувшись в телефон, только изредка кидая на меня взгляды. Доехав до дома, мы поднялись на последний этаж. Все это время Анна на странность вела себя скромно и тихо. Оказавшись в прихожей, она замерла на месте, окинув взглядом девушку, что в нерешительности застыла, сжимая в опущенных руках телефон. Я шагнул к ней. «Все хорошо, это мой выбор», — коснулся я слегка подушечками пальцев опухшей щеки девушки. «Сильно болит?» «Нет», — всхлипнула Анна и прижалась ко мне всем телом. «Я тебя». Слова белокурой блондинки потерялись из-за уткнувшегося с силой в мою грудь лица Анны. Мои руки обняли стройное тело Ани, и мы с пару минут просто стояли на месте. «Пошли», — отстранился я от Анны. «Выберем тебе комнату». Взяв девушку за руку, я повел ее вглубь квартиры. Анна выбрала небольшую спальню с большим окном. «Располагайся», — улыбнулся я девушке, стоявшей посредине комнаты в персиковых тонах. «На неделе займемся восстановлением твоей учебы». Мой взгляд окинул блондинку в джинсах и толстовке. «И надо купить тебе все необходимое. Если есть желание, можешь развеяться и сходить по магазинам». Анна радостно улыбнулась мне и, быстро приблизившись, повисла у меня на шее. «Спасибо», — смотрела на меня влюбленными глазами девушку и хотела было поцеловать, но замешкалась в нерешительности, что было на нее совсем не похоже. Вместо ответа, я просто сам поцеловал Анну. Секундный, легкий поцелуй в губы сменился напористым поцелуем от Анны, которая сжала мое тело в объятиях. «Вот теперь я узнаю тебя прежнюю», — улыбнулся я белокурой блондинке, после окончания поцелуя. Анна только сверкнула глазами и вновь страстно меня поцеловала. Наш поцелуй прервал звуковой сигнал моего телефона. Ответив, не глядя на звонок, я ожидал услышать голос Кристины или Лизы, но в динамике зазвучал голос мэра. «Алекс Романович, надеюсь, я вас не отрываю от чего-то важного. Слышал, что вам намного лучше, и вы даже совершаете деловые визиты. Владимир Дмитриевич, нет, я сейчас не занят ничем таким», — ответил я, понимая, что мэр уже в курсе моего визита к Ёрщину. «Вы хотели поговорить о моих деловых визитах?» — произнес я, думая, что, возможно, аристократы побежали просить помощи у главы города. «Ни в коем разе, Алекс Романович», — отмахнулся мэр. «Просто в город приехали гости и хотят встретиться с вами, и я хотел вас пригласить на неформальный деловой вечер сегодня». Разговор с Владимиром продолжался еще с минуту, после которой я завершил звонок. «Что-то случилось, это из-за меня», — смотрела мне в глаза Анна, которая поняла лишь то, что звонил мэр. «Нет, не из-за тебя», — приобнял я блондинку, а моя рука скользнула к ее попке. «И если это было и так, то нечего бы не поменяло. Нас пригласили на званый вечер. Нас», — покраснела слегка Анна, ощущая мою ладонь на своей попке. «Да», — улыбнулся я девушке, притягивая ее ближе к себе. «Ты же будущая Туманова». Анна вскрикнула от радости и, словно кошка, прыгнула на меня, обхватывая руками и ногами, повиснув на мне. «Если у тебя есть силы на это», — оторвался я от губ белокурой блондинки, — «то тогда езжай в магазин за покупками. Мы сегодня вечером едем с тобой к мэру». Анна слезла с меня и убежала в ванную приводить лицо в порядок. Благо, в квартире обитали еще две женщины, и дефицитов косметики не было. Вскоре девушка покинула квартиру, а я устало сел в зале на диван и задремал. В 7 вечера мы вошли в элитный по меркам этого города ресторан. Я был все в той же одежде, что купили мне девушки. Анна, шедшая под руку со мной, была облачена в строгое черное вечернее платье с открытыми плечами. На ногах высокие каблуки, на лице неброский, но выразительный макияж. Волосы собраны в высокую прическу. К нам были прикованы все взгляды посетителей, пока мы шли через зал к малому залу, где нас уже ждали. В небольшой комнате с большим столом и высокими стульями, диванчиками, между которыми стояли небольшие столики, нас с порога встретил мэр и глава ЦВВД. Оба мужчины были в строгих костюмах и пришли сюда, как и говорили, с женами. «Рад вас видеть в добром здравии, Алекс Романович», — улыбнулся мне глава ЦВВД Артем Васильевич. «Благодарю, Артем Васильевич», — улыбнулся я мужчине. «Позвольте представить вам, Анна, моя невеста. Рад знакомству», — сразу произнес мэр. «Прошу вас». Мы прошли к столу, а со стульев встали несколько мужчин и женщин. Статные деловые люди в костюмах подошли к нам. Как я и думал, эти люди были из столицы и все трое аристократами высшего порядка. И вечер с ними был действительно неформально деловым. Аристократы приехали сюда по вопросам бизнеса. Земля, строительство, открытие предприятий. И во всех этих отраслях мне предлагалось участие. Все, что хотели сделать эти люди, несло мощное развитие городу и сверхприбыли участникам. Я же, как равный им высший аристократ, который обосновался в этом городе и осуществляющий защиту города, был ключевой партнерской фигурой в их планах на город. Под конец вечера в нашей маленькой компании было заключено, пусть пока еще только на словах, более 10 соглашений. Остальное подготовят юристы в ближайшую неделю. Будучи уже дома, Анна устало скинула туфли и тяжело вздохнула. «Устала, звезда вечера», — я улыбнулся, обняв за талию девушку. «Ты там затмила жен Артема Васильевича и Владимира Дмитриевича, да и остальных тоже». «Да», — сокрушенно ударилась головой об мою грудь Аня. «Но я же не могла заставлять тебя краснеть, после того, как ты меня представил всем присутствующим. Теперь весь город об этом будет говорить, и хорошо, что будут». Рука девушки выдернула край моей рубашки из штанов и проникла под ткань, ложась на кожу. Я вопросительно поднял бровь. «Я же твоя невеста», — посмотрела мне в глаза девушка, полное смущение. «И хочу быть ей не только на словах», — произнесла Анна, заливаясь краской, и поцеловала меня в губы. Свободная от моего тела рука Ани неумело пыталась расстегнуть мне штаны, а она сама начинала слегка дрожать. «Не обязательно это делать сейчас», — оторвался я от девичьих губ, понимая, что для Анны это в первый раз и ей страшно. «Нет, пожалуйста», — говорила Аня красная как рак, — «я готова и хочу быть твоей полностью и навсегда. Пожалуйста, Алекс». Анна потянулась к моим губам, и я ответил ей на поцелуй. Мои руки обняли девушку и прижали к себе, после чего спустили бретели ее платья и расстегнули маленькую молнию на спине. Платье упало к ногам Ани, оставляя ее в одном воздушном черном белье. Анна сильнее поцеловала меня и вжалась в мое тело, словно стесняясь своего полуобнаженного тела. Ее пальчики сжали мою одежду, а мои руки скользнули по бархатной коже. Пару секунд и я подхватил Анну на руки и понес в спальню. Рано утром, встав с кровати, я шагнул к двери, оставляя мирно спящую Аню. Обнаженная девушка, завернутая в простыню, мирно спала, свернувшись калачиком посередине кровати. Еще вчера перед тем, как мы уснули, я предупредил Анну, что с самого утра уйду по делам и буду поздно. Сейчас меня ждала очередная призрачная дверь и новые артефакторы. Глава 24. В огромном зале с вычурной лепниной, что была повсеместно отбита, на разбитых каменных плитах лежало тело. У босса потустороннего пласта, который выглядел, как воин-маг в боевой рясе со сверкающей броней, не было одной руки. Из спины же главного стража разъяла огромная сквозная дыра. Сколько прошло времени? Открывал я сундук с артефактами богини. По земному времени прошло 4 часа 11 минут, ответил мне мой божественный помощник. Быстро управились. Окинул я взглядом предметы, что лежали на красном бархате. Божественный предмет с частью эры сиял и клубился тьмой. Диадема из белого золота с огромным черным драгоценным камнем посередине. Взяв диадему в руку, я переместил ее в хранилище, и меня мотнуло. В глазах резко потемнело, а на подсознании вспыхнули два божественных артефакта, что будто рвались друг к другу, жаждая объедать то, что хранилось у них внутри. Что это было? Тяжело дыша, присел я рядом с сундуком. Божественные частицы проявления богини Эры вступили в связь между собой, Валера подтвердил мои мысли. Заключенные в артефакты, части богини Эры не могут воссоединиться воедино. Это был спонтанный выброс силы на первичное нахождение рядом. И много еще таких частей, уже пришел я в себя, начиная вынимать короткий кинжал, широкий браслет и пару колец с серьгами. Судя по содержанию божественного проявления в полученных предметах и по самим предметам силы богини, могу сделать вывод, что остался один артефакт. Не задумываясь, ответил божественный помощник. Всего один, я думал, их будет 5 или 6. Ну, никак не 3. Моментально поднялось у меня настроение. Я действительно хотел отвязаться от миссии, что возложила на меня богиня Эра, до приезда Кристины и Елизаветы. Иначе как им объяснять, что в потустороннем пласте, куда они точно полезут за мной, откроется еще одна дверь. Да и подвергать девушек опасности я не хотел. И вот остался всего один артефакт, а время еще не дошло до полудня. Фон силы артефактов богини очень велик. К тому же у богини Эры было только 3 артефакта силы. Больше артефактов богиня решила не создавать и не разделять еще больше силу. Получается, что осталось добыть только серп. Серп, хмыкнул я и добавил. Валер, в первичном пласте ты почувствовал божественное проявление, ведь так? Серп, это основной артефакт силы и власти богини Эры. Он символизирует жатву и сбор неприкаянных душ. Думаю, последний потусторонний пласт богини должен быть не ниже 45-й ступени мага, то нам учитель объяснил мне божественный помощник. Да, в пласте, что находится за дверью, который ведет на выход, есть артефакт божественного проявления. Услышав слова Валеры, я слегка скривился. Пройденный мной пласт был силой равен магам 35-й ступени, а босс вообще оказался 45-го уровня. Победить такого стража было непросто. И если Валера говорил, что следующий пласт содержит последний и основной артефакт, то думаю, там будет чертовски сложно. Все налом. Скрипя сердцем, посмотрел я на артефакты перед собой. Встав в полный рост, я призвал оружие и безжалостно уничтожил первый артефакт. Волна жара стремительно пронеслась по телу, слегка закружилась голова. Следом за первым, был уничтожен и второй артефакт. Новая волна еще большего жара накрыла меня, а к головокружению добавилась тошнота. Тяжело выдохнув, я стер градины пота, что выступили на лбу. Внутри меня бушевала сила, что пока еще не слилась полностью со мной. Гуань Дай рассекло новый предмет, а за ним еще и еще предметы. Рвотный позыв раздирал горло, в глазах стоял туман, а в ушах громкая пульсация. Твою мать, хрипя, опираясь на оружие, Поднялся я на ноги и шагнул к призрачной двери. Секундный переход, и я стою на каменной стартовой площадке основного потустороннего пласта. Вокруг песчаная местность со строениями наподобие египетских пирамид и построек. Ветра на площадке не было, зато в нескольких метрах от меня песок, гонимый воздушными порывами, поднимался вверх и уносился вдаль. Тяжело вздохнув, я уверенно шагнул вперед, и через пару секунд меня обдул жаркий ветер, кинув в лицо песчаные крупинки. Этот пласт был уровнем мага 25-й ступени. Вначале на моем пути встречались засохшие мумии, без бинтов и прочего антуража. Просто высохшие тела с гримасами ярости и боли, в руках которых были кривые копья и посохи. Уровень у таких монстров не дотягивал даже до 20-й ступени мага. Им хватало одного удара, чтобы умереть. Идя по плотному, но местами зыбучему песку, я не замечал, как сметались мной заслоны из рядовых монстров, которых кучно поражали молнии. Не прошло и получаса, как я добрался до первого стража. Крылатый, полуобнаженный мужик с плоским лицом маской льва. Он завис передо мной в воздухе на высоте 5 метров, вскидывая вверх руки. Правда, до верхней точки его руки так и не добрались. Мое оружие, искря молниями, что было запущено, как снаряд, принизило грудь летающего монстра. Лезвие вышло со спины, как и часть древка, а молнии сотрясли его падающее тело, наверняка довершая работу. Я даже не стал слушать, кто это был и что он умел, завершив бой одним ударом. Мне нужно было торопиться, если я хотел сегодня успеть в следующие призрачные двери. Боссом же оказался практически вылитый фараон. Он сразу же призвал сотню слуг, что повылазили из гробницы толщи песка. Вот только его это не спасло. Каменные колья накрыли песчаное поле боя, вышибая фонтаны песка, которые из-за ветра превращались в песчаную завесу. Вырываясь из песчаной тверди, каменные пики вышибали из песка вылезающих монстров, протыкая их еще под песком. За пару мгновений все превратилось в каменный чистокол, не оставляя в живых никого. Босс также был проткнут несколько раз и разорван на 2 неровные части. Мне даже не пришлось его добивать. Потратив с пару минут, пробираясь через каменные преграды, я добрался до сундука и, переместив в хранилище божественный артефакт, уничтожил остальные предметы. После такого поступка я, словно пьяный, мотаясь из стороны в сторону, пошел обратно к призрачной двери. Когда я очутился опять на чердаке полуразвалившегося заброшенного дома, то утер пока никак не останавливающуюся кровь из носа и пошел на выход. Причина кровотечения крылась в моем просто скоростном подъеме магических ступеней. Если бы я не спешил, то, наверное, растянул бы этот процесс на пару месяцев. Но я торопился, и мое спасение от невыносимых перегрузок было в сражениях с монстрами. В боях с расходованием маны новая сила в разы быстрее усваивалась мной. Выйдя на улицу, споткнувшись пару раз по пути, я прошел целую улицу и вызвал такси, которое прождал 1/4 времени, что я затратил на зачистку потустороннего пласта. После этого 30 минут в машине, под тихий шансон, и я был на месте. На часах был 1 час дня, когда я вошел в сгоревшее здание, где мне пришлось разгребать завалы из бывшего потолка и перекрытий, чтобы попасть в подвал. Там, в глубине подвальных помещений, меня ждала новая дверь. Мои ноги опять вступили на каменную стартовую площадку, а Валера открыл вход в последний потусторонний пласт богини Эры. Секунда, и я уже стою под облаками цвета темной крови. Все здесь в темных оранжевых и красных тонах вперемешку с черным. Кожу слегка обжигает горячий ветер, а в нос ударяет запах горелого дерева и плоти. Хозяин вступил в потусторонний пласт богини Эры. Энергетический фон сильный. Сложность не превышает уровень мага 45-й ступени. Валера отозвался сам, без моего мысленного указания. Я же крутил головой, смотря на многочисленные развалины, пылающие всюду огонь и текущие тонкими речушками темные водные потоки. В принципе, я уже догадывался, куда попал, но все же решил уточнить свою догадку у божественного помощника. Валерий, как всегда, отозвался сразу. Пласт закрытого типа. Дверь откроется после уничтожения босса подземелья. Начал, как обычно, с общего пояснения. Валерий, сила пласта не превышает уровень мага 45-й ступени. Все обитатели по силе сравнимы с магами от 30-й до 45-й ступени мага. Исключением может быть хозяин пласта. Данный пласт является лимбом заблудших душ. Божественное проявление Эры присутствует. Обитателями этих мест являются духовными разновидностями многих рас, что были отправлены сюда богиней Эрой. Территория пласта равняется приблизительно 15 километрам. Как я и думал, это был чертов ад с высоким уровнем монстров. От подтверждения моих мыслей, на моих губах появилась саркастическая улыбка. Я, можно сказать, только наладил свою жизнь. У меня теперь был титул высшего аристократа. Род Тумановых вернулся из забытья. Полюбил и стал искренне любим. Теперь у меня три невесты и маячившие на горизонте свадьбы. Огромные, твердые перспективы в бизнесе с баснословными дивидендами, связи и даже власть. А я добровольно отправился в ад. Сделав шаги по плитам стартовой площадки, я оставлял за собой следы, отпечатавшиеся на пепле. Стоило мне оказаться за небольшой безопасной территорией, как в уши ударили тихие воющие стоны, а запах горелой вони усилился в разы. В нескольких же метрах от меня послышалось шуршание, и из-за кучи горящих камней медленно стало появляться обгорелое, местами рваное существо. Монстр, что практически утратил человеческий облик, передвигался на четырех конечностях. Красно-грязная кожа была вся в волдырях и копоти. Нижняя челюсть деформирована и разделена пополам. Это уже не было ртом, а вот пастью с острыми клыками. Да, тварь Лимба медленно, словно кот на охоте, приближалась ко мне, опуская все ниже к земле нижнюю часть тела, готовясь к пружинищему броску. Стоило в моей руке появиться оружию, как монстр рванул в атаку. Прыжок твари был стремительным, но прямо в полете в монстра влетела молния, и он рухнул в метре от меня. Тело обгорелого существа, которое практически потеряло человеческий облик, дергалось в конвульсиях, но пыталось встать. Лезвие Гуаньдао, щебеча электрическими разрядами, проткнуло плоть монстра, который распахнул пасть и обмяк. Выдернув свое оружие, я пошел дальше, видя впереди на расстоянии в десяток метров горы дымящихся камней, на которые стали забираться твари, похожие на убитого монстра, образовывая передо мной подобие стаи. В голове звучал голос Валеры, что давал пояснение, что же за монстры впереди. Падшие души, которые при жизни были, как звери, здесь обрели истинный облик, утратив человеческие черты. Магии в них не было, а была только животная жажда убийства. Десятки монстров рванули в мою сторону, увидев одинокую живую добычу, с единственным желанием – разорвать мою плоть и утолить такую желанную для них жажду убийства. Лезвие Гуаньдао ударило об обугленную каменную землю, и отовсюду стали вырываться каменные пики. Стая монстров в один миг остановила свой бег, заканчивая его на кольях, что, протыкая плоть, поднимал их над землей. Однако монстры не спешили умирать. Они дергались и брыкались, пытаясь сорваться с каменных пик. Легко, походу здесь не будет. Поджал я губы, обращаясь к магическому элементу воды. Из пронизывающих всю местность, устьев небольших ручьев, вырвались водные потоки, что принимали форму водных стрел. Водная атака устремилась к обездвиженным монстрам и накрыла их роем смертельных ударов. Вода, пробивая плоть чудищ, расплескиваясь на горячие камни, испарялась, шипя и оставляя после себя клубы серого пара. По моему телу пробежало подобие электрической волны. Новая магическая ступень была пройдена, а я, постояв с пару секунд, пошел дальше. Вокруг стоял густой едкий пар. Моя одежда была практически мокрая насквозь и местами рваная. В паре метров от меня валялось тело огромного монстра, что был смесью волка, скорпиона, змея и крокодила. Эта тварь была стражем и чертовски мощным. Такого врага я встречал впервые. Хотя сила этой твари была не главным фактором. Шкура монстра была необычайно прочной. Каменные пики ломались об кожу стража, а молнии, как и вода, также не наносили должного урона. Убить эту химеру получилось только через пасть. Правда, при этом я чуть не был проглочен ей и получил несколько ранений. Вытерев копоть с лица, я шагнул дальше, оставляя за своей спиной огромного монстра и кучи разнообразных монстров, что лишились наполовину человеческого облика. 3 часа я уже сражался в этом адском месте, и монстров здесь было столько, что за это время я смог взойти на ступень старшего боевого мага. 50-я ступень развития делала меня теперь одним из нескольких тысяч человек в стране, что могли носить это звание. Теперь, если подумать, я становился, как и мой род, еще более значимым в обществе. Многие же аристократические рода теперь трижды подумают, прежде чем устраивать с моим родом конфликты, и тем более объявлять мне войну. Теперь на моем пути встрепались многочисленные расы. Все эти монстры уже не были подобием зверей, а являлись самими собой. Вот только приобрели они демонические черты. Красноватый оттенок кожи, рога и даже копыта. У кого-то присутствовали крылья и хвосты разных размеров и форм. Эти монстры уже обладали магией и были куда сильнее своих собратьев, которые передвигались на четвереньках. Более 2 часов непрекращающихся боев с эльфами, сатирами, дриадами, карликами, гномами и прочими созданиями вывели меня на вершину горы. Здесь между 5 каменными пиками на идеально ровной площадке стоял босс пласта богини Эры. Высокий, под 3 метра ростом монстр, что утратил частично человеческие черты. Краснокожий, рогатый гигант с длинными черными волосами. Его тело было мускулистое и все в проблесках чешуи и шрамах. Лицо было вытянуто и имело уже больше вид змеиного, чем человеческого. В когтистых руках он сжимал серповидные парные мечи. Мой божественный помощник Валера, пока мы смотрели друг на друга, давал отчет по хозяину этого потустороннего пласта. Уровень равен магу 59 ступени, что по классификации силы приравнивался к магистру. Остальное я уже не слушал. Босс потустороннего пласта рванул в бой, давя меня своей аурой мощи. Стремительным и резким был его первый удар парными клинками, который откинул меня на метр назад и заставил проехаться на ногах. Я, еще не остановив свое скольжение, сам явил ауру силы, и мне стало куда легче. Давление на мое тело ослабло, и второй удар рогатого монстра я отбил куда легче. На мое действие с аурой мощи демон издал воинственный клич, и его клинки вспыхнули красным пламенем. Он взмахнул ими, и в меня сразу же полетели огненные волны. Мне пришлось уходить в кувырок, после которого я ударом ладони по земле призвал чистокол каменных пик. Под брызги каменной земли босс пласта рванул ко мне, легко разнося вдребезги вырывающиеся колья. Не прошло и пары мгновений, как между нами завязался скоростной бой, где обычным людям было не разглядеть ударов. Огненный взрыв и сильнейший удар молнии раскидал нас по разным сторонам. На моей груди зияла кровоточащая рана от левой грудины до правого бока. На краснокожем демоне в области ребер было обугленное пятно, откуда выглядывали нижние ребра. Воздух между нами и вокруг нас дрожал от мощи магических аур, а вокруг все погружалось в огненный хаос. Камни и земля начинали гореть, нагнетая и так невыносимый жар. Секунда, и снова начался бой. Парные мечи, покрытые огнем, сверкали всюду, словно появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда, натыкаясь на мое оружие. То и дело гремели взрывы огня и ослепительные вспышки молний, а раны нескончаемо появлялись на наших телах. Босс подземелья, разразившись вихрем ударов, совершил неуловимый глазу финт, и один из его мечей появился у моей шеи. Огненная сталь уже была готова вонзиться мне в плоть и снести голову с плеч, но на ее пути встала моя рука. Лезвие с дикой скоростью вонзилось в преграду. Во все стороны полетели мелкие камни. Моя рука остановила ход оружия, будучи покрытая до локтя каменной кожей. Но лезвие все же пробило мою защиту и прошло до кости. Дикая боль накрыла меня с головой, и я в порыве затмевающей разум боли и ярости призвал одновременно все доступные мне магические элементы. Из земли в тот же миг стали вырываться колья и водные потоки, а вокруг меня заискрили десятки шаров молний. Дабы не попасть под мои атаки, босс подземелья отпрыгнул назад, в прыжке начиная разносить в пух и прах все мои магические атаки. Я же все призывал и призывал каменные колья и водяные копья, не забывая и про молнии. Рогатый демон метался по полю боя, легко уклоняясь от всего, а от чего не мог увернуться, разрушал своими огненными клинками. Во время очередной общей магической атаки я почувствовал, что мои магические элементы, используемые одновременно, словно пытались слиться между собой. Ведомый этим чувством, я последовал за ним и слил внутри себя 3 элемента. Босс потустороннего пласта, почувствовав неладное, разнес каменные колья и рванул на меня. Вот только на его пути ураганным потоком встала грязевая волна и закрутила демона в водно-каменной воронке, искря снаружи мелкой сетью молний. Рогатый демон пытался выбраться, но не мог. Прибивая себе путь на свободу, он угождал в сеть молний, а пробитое место тут же затягивалось. Грязевой же столб начинал сжиматься и уплотняться, а из его стенок вовнутрь начали бить водно-каменные лезвия, превращая грязевую ловушку в подобие железной девы. Грязевая темница все больше сжималась, искря сетью молний, а лезвия из камня и воды начинали пробивать темницу насквозь. Сжав кулак, я до упора сжил грязевую темницу, из которой во все стороны вырвались десятки каменных копий, искрящихся цепочками молний. Перед моими глазами предстал затвердевший в каменный монолит грязевой, 3-метровый ком, что из-за торчащих во все стороны кольев походил на свернувшегося ежа. В 2 метрах от пойманного демона появился сундук, а огонь, бушевавший повсюду, начал тухнуть. Меня же затрясло и из носа, как и из глаз, потекла кровь от внезапно ворвавшейся в меня силы, как при разрушении артефактов. Рухнув на колени, я замер, а после повалился на бок. Лежа на горячей земле, я видел, как открылась дверь, ведущая в изначальный призрачный пласт. Все было закончено, осталось только подняться и забрать последние артефакторы. Тяжело дыша, вставая сперва на колени, а потом на ноги, при помощи гуаньдао, что изменило свою форму на более массивную и устрашающую, я, медленно переставляя ноги, пошел к сундуку. Крышка была откинута, а черный, как сама тьма, серп, был взят в руки и отправлен в хранилище. Получен последний артефакт богини Эры. Громко прозвучал непохожий на себя голос Валеры. Грядет возрождение богини. Не успев осознать сказанные слова, меня сотрясла волна боли и судорог. Упав на землю перед сундуком, я увидел, как из моей груди отделилась безликая черная фигура, держащая 3 артефакта, а рядом со мной из воздуха упали только что отправленные в хранилище новые предметы. Фигура же вспыхнула тьмой и светом, в котором рассыпались божественные предметы богини. Секунда и свет с тьмой объединились в одно целое и ослепили меня, а когда я снова смог видеть, то увидел перед собой красивую женщину в темно-золотой тунике. Ее волосы медленно и плавно развивались, будто в воде, а губы дружелюбно улыбались мне. «Ты выполнил свою миссию, Денис», — заговорила богиня. Старое и уже практически позабытое имя слегка резануло мне по ушам. Теперь пришел черед награды. Шагнула в мою сторону босыми ногами женщина и взмахнула рукой. Рядом с порталом в основной призрачный пласт появилась серебристая арка с туманом внутри. «Выбирай, Денис, ты можешь вернуться в свой мир, в свое тело, а я сделаю так, чтобы все твое по праву там стало только твоим и ничьим больше. Или пойдем со мной в новый мир, я перерожусь там и мне бы пригодился мой представитель. Там ты станешь первым после меня. Что ты выбираешь? У меня мало времени». С трудом сев на жопу, я облокотился спиной об сундук. Тело кровоточило, левая рука практически не ощущалась. «Спасибо за предложение, но я не хочу», — кривясь от боли в теле, протянул я окровавленными губами. «Я хочу остаться здесь», — уверенно произнес я, чувствуя внутри себя некую пустоту, что образовалась, скорее всего, из-за ухода божественного помощника. «Почему?» — искренне удивилась богиня, встав надо мной. «В этом мире полно осколков ушедших богов. Их пласты реальности постоянно будут извергать в мир монстров. В своем мире ты проживешь спокойную и богатую жизнь под моим благословением. Там не будет дверей, из которых рваться орды монстров. Тебе больше не нужно будет сражаться и рисковать жизнью. А пойдя со мной, ты будешь под моим покровительством. Твоя сила останется при тебе. Мир будет у твоих ног в мою славу. Да там будут сражения, но там буду я, и всегда смогу помочь тебе в битве. Так зачем тебе оставаться?» Издав кашель, я сплюнул кровь и скривился от новой порции боли, поднимая взгляд вверх, найдя глаза Эры. «Потому что в этом мире меня любят и ждут. Пускай этот мир и опасен, и в нем полно монстров и призрачных пластов. Однако в этом мире мне есть, кого защищать и к кому вернуться. Так что прости, но я хочу остаться. Это мое желание». Эра, на секунду, словно в легком раздражении поджала губы, а потом улыбнулась. «Ну, раз таково твое желание, Денис, то оставайся. Возможно, мы когда-нибудь еще встретимся с тобой». Эра наклонилась ко мне и провела белоснежными пальцами по моей окровавленной щеке. «А может и нет, кто знает. Было приятно иметь с тобой дело. Прощай». Богиня растаяла в воздухе, становясь белесым туманом, который сдул несуществующий ветер. Мое тело в тот же миг вспыхнуло жаром, а через секунду от ран не осталось и следа. Только одежда, что превратилась после сражений в кровавые лохмотья, напоминала об исцеленных травмах. Призрачная дверь за моей спиной закрылась. Я стоял в темном подвале заброшенного, сгоревшего дома, держа в руках несколько артефактов. Сделав шаг на выход, я подхватил рюкзак с запасной одеждой и вынул из него телефон, запихнув при этом в сумку артефакты. На экране блокировки отображались пропущенные вызовы от Кристины, Лизы и Ани. Видя их, на душе стало тепло. Разблокировав телефон, я позвонил Кристине. В динамике через пару гудков послышался напористый голос Крис, а потом и второй, который принадлежал Елизавете. В темноте же подвала из дальнего угла показались 2 красные точки глаз. На меня из темноты медленно шел потрошитель. «У меня были неотложные дела. Успокойтесь. «Все хорошо», — пытался я вставить слова во взволнованные тирады девушек, высвободив ауру мощи. Потрошитель тут же остановился и упал на колени, от немыслимого давления на него ауры магистра. «Так, наигранно грозно», — произнес я в телефон. «Как вернетесь, определимся со днем свадьбы. Нечего тянуть с этим». Я чуть слышно топнул носком правой ноги, и из бетонного пола вырвался каменный штырь, протыкая насквозь монстра, который от моего давления даже не смог двинуться с места. В динамике же послышались радостные крики. «Я тоже вас люблю. Позвоню чуть позже». Закончив разговор, я снял рванину и переоделся в чистое, не забыв при этом все лохмотья убрать в рюкзак. Кинув взгляд на труп монстра, что был насажен на каменный штырь, я набрал номер. «Здравствуйте, Артем Васильевич, да у меня все хорошо. Не могли бы вы прислать группу? Надо забрать тело монстра». «Нет, я не пострадал, это...» Я посмотрел на обмякшее тело монстра. «Потрошитель, думаю, второй ступени. Сейчас скину адрес. Спасибо». Закончив разговор, я скинул вызов и шагнул к выходу из подвала. Теперь осталось сообщить о скорой свадьбе Анне. Ну, это я сделаю лично. Хотя Кристина и Лиза на радостях, могу ей позвонить и опередить меня. И словно в подтверждение моих мыслей у меня зазвонил телефон. Входящий вызов был от Анны. Я же только тепло улыбнулся. Ради этих троих я и остался в этом мире и продолжу сражаться с монстрами. Но это останется моим маленьким секретом. Конец.